как всякое благо для нас есть Бог, так всякое зло, всякая мерзость греха есть дьявол. Простое сердце, наученное Богом, умеет сочетоваться с Богом и не иметь никакого общения с дьяволом.